Глава 17. Только дома я осознала, в каком разгроме оставила квартиру. Алиса дулась на меня полдня, но в конце концов сменила гнев на милость. Убравшись и постирав всю свою одежду, я включила компьютер. Письма от Антона. Целых два. Первое было обычным, с фотографиями и описаниями трудовых будней, а второе тревожным, с вопросами о том, почему я не отвечаю на звонки. Я улыбнулась, представив, какие, должно быть, ужасы нафантазировал себе друг. Из-за Молотова я больше не терзалась. Громов был прав. Этим спором он только показал гниль собственной души, а меня она не коснулась. Теперь-то понятно, зачем он так напирал и склонял меня к постели. Как хорошо, что мне хватило благоразумия устоять. Впрочем, если судить по тому, как я реагирую на ласки мужчин, в ближайшем будущем стать женщиной мне не светит. И как бы сильно мне не нравился Громов, но пойти против его жены и дочерей я просто не могла. Это означало бы одно – предать моих родителей, причем дважды. В первом случае я предам их, когда лягу в постель с тем, кого не люблю, а до любви мне еще точно далеко, как до Китая. А во-вторых, связь с женатым мужчиной, более ревность жены и дочерей, да я лучше уволюсь из Радуги. Вздохнув, я принялась писать ответ Антону. Скрывать отношения с Молотовым я не собиралась. Впрочем, пощадила воображение друга и не стала описывать лишние подробности его ухаживаний. А о ночи, проведенной с Громовым в ночном клубе, и особенно об утре на лавочке, я не упомянула вообще. Молотов продолжал трезвонить мне все выходные. Телефон я не выключала, хотя бы потому, что на звонки остальных отвечала. Дважды я говорила со Светочкой, которая долго орала на меня по поводу позорного бегства с работы. Но потом, успокоившись, сказала, что если Алексей Михайлович посмеет еще раз ко мне подчалить, она ему лично якорь оторвет. Забавная аналогия. Невозможно даже представить, как я обрадовалась в воскресенье вечером звонку Громова. Мне было немного жаль, что разговор продлился всего пару минут и состоял в основном из моих ответов на вопросы, как я себя чувствую. В понедельник я готовилась к маленькой мести. Глупо, конечно, но я ничего не могла с собой поделать. Черная длинная юбка с длинным разрезом, темно-синяя кружевная блузка, под которой намеком было видно изящное белье, туфли на маленьком каблуке, тонкие чулки, край которых при желании можно было показать, выставив ногу. Волосы я аккуратно уложила и немного убрала, обнажив шею. Легкий макияж, который я нанесла еще дома, заставил меня с удовольствием разглядывать себя в зеркале. Теперь я начинала понимать Громова с его искушениями. И всех остальных тоже. «Да, мама, я действительно стала похожа на тебя, как две капли воды. В то время, когда ты была жива, это было не так заметно из-за моего лишнего веса. Теперь же, когда я стала просто чуть пухленькой, как мама и многие кинозвезды прошлого, от скромности я не умру». Подмигнув своему отражению, я отправилась на работу. Держись, Молотов. Когда я совершенно спокойно сняла весенний плащ, в нашем со Светой кабинете подруга присвистнула. «Ну вы даете, Наталья Владимировна. Кого соблазнить собираетесь?» «Тебя». Я усмехнулась, вешая плащ. «Ты мне больше всех нравишься в этом издательстве». «А я?» Услышала я насмешливый голос. Обернулась. На пороге своего кабинета стоял Громов и рассматривал меня с удивлением во взгляде. «Доброе утро, Максим Петрович!» Я кивнула, проходя мимо и усаживаясь за свой стол. «Вы, конечно, можете достойно соперничать со Светочкой, но помните, что джентльмены всегда пропускают там вперед». Громов ничего не ответил, только ухмыльнулся, а затем скрылся в кабинете. «Наташ!» – прошептала Света еле слышно. Он ведь тоже мужчина, пожалела бы. Не переживай, это только на один день. Потом я опять вернусь к своим простым блузкам, юбкам и брюкам. Да ты и в них лакомый кусок, а тут такой наряд. Неужели я похожа на проститутку? Спросила я с беспокойством, оглядывая себя. Нет. Светочка расхохоталась. Ты похожа на девушку, которая хочет соблазнить мужчину. Ну, хотя нет. «Ты похожа на очень дорогую шлю... Света!» Осадила я подругу под ее оглушительный хохот. Мои ожидания полностью оправдались. Когда я встретилась с Молотовым в коридоре, то его чуть удар не хватил. По крайней мере, я бы не удивилась, заметив спускающуюся с подбородка слюну. Вот и вся моя месть. Смешно, правда? А на большее я и не способна. Покрутиться перед носом у этого озабоченного мужчины. Вот, смотри, какая я. А тебе не достанусь. Это казалось мне более чем достаточным. Алексей не подошел ко мне. Видимо, помнил предостережение Громова. И еще я была почему-то уверена, что без Королева здесь не обошлось. Но Молотов не был бы сам собой, если бы не предпринял еще одну попытку. Я до самого конца надеялась, что этого не произойдет, но... «Наташа!» Услышала я тихий голос, когда вечером подходила к подъезду своего дома. Я так задумалась, что почти прошла мимо Молотова, даже не заметив его. «А!» Я ухмыльнулась, встретившись с ним взглядом. «Это ты? Зачем пришел?» Он стоял в 2 метрах от меня, почему-то не предпринимая попытки подойти поближе, и смотрел мне в глаза. «Извиниться», — услышала я тихий голос Алексея. Я подняла брови. Несколько секунд он молчал, видимо, ожидая от меня каких-то слов, но мне совершенно не хотелось разговаривать. «Прости меня, Наташ», — наконец выдохнул Молотов. «И выслушай, пожалуйста. Я не отниму у тебя много времени». Я милостиво кивнула, продолжая смотреть ему в глаза. «Посмотрим, что Алексей будет с ними делать. Когда искренне жалеют о своем поступке, не отворачиваются. Помнишь нашу первую встречу? Ну, когда я попытался с тобой на улице познакомиться. Ты мне понравилась, очень. Сразу, как только увидел. А потом, когда ты пришла на совещание, у меня даже немного крыша съехала». Он смущенно улыбнулся, но глаз не отводил. «Я принялся расспрашивать коллег о тебе, чтобы узнать, что ты за человек и как...» «Как меня охомутать?» Пришла я на помощь Молотову, понимающе кивнув. «Ну, да, ты права. И в первый же день мне заявили, что ты орешек, который мне совершенно не по зубам. Рассказали, что за тобой в свое время все пытались приударить и получали отворот-поворот. Сказали, что ты та женщина, которая, если говорит «нет», то это действительно значит то, что она говорит, и никак иначе. Я разозлился от всех этих откровенных насмешек. Да, я знаю, что вел себя как малолетний мальчишка, но у меня словно голова закружилась. Захотелось доказать, что я мастер в соблазнении женщин, а они все... лузеры. Я опять понимающе кивнула. Дурак ты, Молотов. Ведь эти менеджеры со мной уже 5 лет общаются. Мог бы сообразить, что тебя тупо на бабло разводят. А я и сообразил. Почти сразу после нескольких наших встреч. Я хочу, чтобы ты поняла. После этого я уже не мог остановиться. И мне нужно было выиграть это пари не столько ради денег, сколько ради того, чтобы получить тебя. Молотов замолчал, ожидая от меня какой-то реакции. Но что я должна была сказать? Что я и так все это знала и понимала? И что это его ни каплики не оправдывает? Наташ. Алексей внезапно сделал несколько шагов вперед и взял мои руки в свои. «Пожалуйста, поверь мне. Я действительно не хотел причинять тебе боль. Я просто... дурак. Ты все правильно сказала. Прости меня». Молотов уставился на меня с такой мольбой в глазах, что я решила не мучить его препирательствами. «Я тебя уже простила». Несколько секунд он молчал, словно не веря, а затем воскликнул. «Правда?» И попытался меня обнять. Я мягко отстранилась, но своих рук у него не отняла. «Чистая правда, Лёш, я простила тебя. А теперь я могу пойти домой? Честно, мне очень хочется есть и спать». Молотов проигнорировал мой последний вопрос. Он продолжал стоять на месте, держа мои ладони в своих, и смотрел на меня как-то странно. «Наташ». Алексей положил мои руки к себе на грудь. «Прошу тебя, дай мне еще один шанс». Я слегка удивилась. «Какой шанс?» «Ты мне действительно очень нравишься», прошептал он, не отрывая от меня взгляда. «Очень. Пожалуйста, дай мне шанс все исправить. Теперь я не буду принуждать тебя к чему-либо, обещаю». Я молчала, а потом покачала головой и ответила. «Прости, у тебя был шанс, но ты его упустил. Я не хочу тратить свое время на иллюзии». Слово – лучшее оружие. И сейчас Молотов отшатнулся так, как будто я его ударила. И я почувствовала его боль и разочарование. Но решение я уже приняла. Лицо Молотова как-то странно искривилось. Он наклонился ближе и прошептал. «Позволь задать тебе только один вопрос. Я кивнула и улыбнулась. «Ты спишь с Кромовым?» «Если бы я была кошкой, то, клянусь, в тот миг зашипела бы. Или глаза ему выцарапала. А так я просто отшатнулась, резко выдернув свои руки и с отвращением посмотрела на Молотова. Больше всего меня поразило то, что я прочла в его глазах. Он не сомневался. Он твердо верил в то, что сам себе придумал. «А как ты думаешь?» На миг мне показалось, что от тона моего голоса заледенел воздух вокруг нас. Молотов ухмыльнулся. «Думаю, да. Тогда не буду тебя разочаровывать». И я, развернувшись, спокойно пошла к своему подъезду. Кажется, он еще что-то крикнул, но я больше не хотела разговаривать. Дома, злая, я решила принять холодный душ. Чуть не залезла под него прямо в одежде, но вовремя опомнилась. А потом, нацепив на себя халат, включила компьютер и загрузила скайп. «Антон, он был там». Я улыбнулась. «А ты ведь так похож на Молотова. И даже в этом предположении насчет моих отношений с начальником. И тем более в этой странной уверенности, что я твоя собственность». Но Антон уже так не считал. И ему я была готова простить гораздо больше, чем Молотову. Во много раз больше. «Пчелка!» Его счастливая улыбка расползлась по экрану компьютера. «Как же я рад тебя видеть!» «А я тебя. Как ты?» «Ничего, вот фотографии обрабатываю. Не успеваю с этим заказом, а не за горами следующий. Я тебя отвлекаю?» Я немного огорчилась. «Ты меня никогда не отвлекаешь», — с пафосом заключил друг, и я не смогла удержаться от улыбки. Мы болтали примерно полчаса. Я чувствовала, как постепенно оттаиваю, благодаря веселым историям Антона. Но как только я попрощалась с другом и отключила скайп, почувствовала, что скверное настроение возвращается. И противно мне было не столько от того, что вновь могут начаться дурацкие слухи, сколько... Я вздохнула. Конечно, я не спала с Громовым, но я не могла бы сказать, что не хочу этого.